и потому они большей частью спали, прислонившись к цинковым стенам портовых складов. Все они спали почти в одной и той же позе, подняв колени и опустив между ними до земли длинные жилистые руки. То был глубокий сон усталых и голодных людей. Особенно поражали меня руки мушей. Набухшие жилы были завязаны в узлы, как корни у дуба. Сквозь серую кожу просвечивала темная венозная кровь. Она вздрагивала редкими толчками и, казалось, была готова вот-вот остановиться. Тогда муша, конечно, уже не проснется. Так оно и случалось иногда. Духан всегда был полон мушей. Когда входил посетитель, муши тотчас уступали ему отдельный столик и начинали говорить в полголоса. Ели муши мало и медленно. Было видно, что еда для них — долгожданный отдых. Муши таскали огромные тяжести. Однажды я видел, как низенький, сизый от натуги муша, один тащил на спине рояль и только чуть-чуть сгибал в коленях ноги. Выносливость этих людей в большинстве крестьян-аджарцев была неслыханна, и кротость тоже. Более кротких, незлобивых и доверчивых людей я, пожалуй, не встречал в жизни. Их постоянно обманывали. Никакого объединения у них не было. Каждый помыкал ими как мог. Я часто заговаривал с мушами, но они только улыбались в ответ. Казалось, что весь фатализм мусульман был собран в этих людях, и они тащили его на своем горбу. Единственное, что они позволяли себе, это глубокий вздох, когда груз уже был сброшен на землю, и можно было вытереть тыльной стороной ладони едкий пот на изможденном лице, похожем на треснувшую пережженную глину. Они никогда не считали денег и, не глядя, засовывали их в карманы широких и пыльных, стянутых у щиколотки, шаровар. В этом жесте не было никакой подчеркнутости, просто муши верили людям. А если люди их обманывали, то они долго сокрушались не из-за потери заработка, а из-за существования на земле таких плохих людей-обманщиков. Каждый раз это было для них неожиданностью. За свою каторжную работу муши получали гроши. Однажды я видел, как старый муша сидел под стеной и плакал, прикрыв рукавом глаза. Перед ним стояла такая же высохшая, как и он, старуха, и что-то ему выговаривало трескуче и сердито. Старик не отвечал и продолжал плакать. Прохожие пожимали плечами, некоторые останавливаясь и, горестно покачивая головой, смотрели на мушу. Тогда старуха беспомощно оглянулась и, махнув рукой, побрела вдоль базарной улицы. Она спотыкалась и что-то шептала про себя. К старому муше подошел пожилой муша. Он нес ящик с посудой. Он осторожно поставил ящик на землю, легонько похлопал старого мушу по плечу, и тот тяжело встал, как запаленная лошадь. Ноги у него дрожали. Пожилой муша положил ящики на горб старому муше, вынул турецкую лиру, отдал старику и еще долго смотрел ему вслед, когда тот тащил ящики в сторону вокзала. Я понял, что пожилой муша просто передал старику свой заработок, полученный вперед. Кроме меня, никто как будто этого не заметил, а пожилой муша виновато улыбнулся и сказал: «Он мне годится в отцы». Когда я сидел с мушами в Духане, у меня появилась мысль, что мушей надо собрать и объединить, и только таким путем покончить с их нищетой и бесправием. Но как к этому приступить, я не знал. Поэтому решил посоветоваться с опытным профсоюзным работником Мирком. Мирк долго смотрел на меня смеющимися прищуренными глазами, потом сдвинул свою элегантную морскую каскетку на затылок, снова натянул ее на нос и сказал: «Плодотворная идея, особенно в условиях субтропического побережья. Ну что ж, подымем якорь. За все буду отвечать один я. Вы — лирический поэт, и, как это говорится, менестрель. Это не ваше дело». Мирк подумал и добавил, как бы без всякой связи с предыдущими словами: «Совершенно верно. В наших условиях именно эти люди должны быть и будут опорой пролетарской революции. К сожалению, я не мог проследить за бурной деятельностью НИРКа по созданию союза мушей.